Душа наша, как существо духовное, деятельное, не может оставаться праздна. Или она делает добро, или зло, что-либо из двух. Или в ней растет пшеница, или плевелы. Но как всякое добро от Бога, а средство получать всякое благо от Бога есть молитва, то молящийся усердно из глубины души, искренно, получают от Господа благодать к деланию добра, и прежде всего благодать веры. А те, которые не молятся, естественно, остаются без дарований духовных, добровольно лишая себя их по своей небрежности и охлаждению духовному. И как в сердцах усердно молящихся и работающих Господу растет пшеница добрых помышлений, расположений, намерений и дел, так в сердцах не молящихся растут плевелы всякого зла и заглушают малое количество добра, которое в них осталось от благодати крещения, миропомазания, потом покаяния и причащения. Поэтому весьма тщательно нужно смотреть за нивою сердца своего, чтобы не росли в нем плевелы зла, лености, неги, роскоши, безверия, любостяжания, скупости, зависти, ненависти и прочего. Ежедневно полоть ниву сердца своего, по крайней мере, на вечерней и утренней молитве, освежать ее спасительными вздохами и слезами, как дождем ранним и поздним. Кроме того, всеми мерами нужно внедрять в ниву сердца своего семена добродетелей, веры, надежды на Бога, любви к Богу и ближнему, удобрять и оплодотворять ее молитвою, терпением, добрыми делами и ни на час не оставаться в совершенной праздности и бездействии. Ибо во времена праздности и бездействия враг усердно сеет свои плевелы. Спящим человеком прииде враг, и все плевелы посреди пшеницы и отыде. Надо помнить при том, что без принуждения, без усилий нельзя делать добрых дел. Царствие Божие после вольного нашего грехопадения уже не иначе берется как силою, и только употребляющие усилия восхищают его. Отчего узкий путь и тесные врата ведут к жизни? Кто суживает путь избранных? Кто делает тесными врата? Мир теснит избранных, дьявол теснит, плоть теснит, а не суживает путь наш Царствию Небесному.